Звездные войны. Любовь зла. Глава 1. Мышка бежала, хвостиком махнула. Люк. Люка. Чтоб тебя, дядя. Вихрастая башка загорелого и перепачканного машинным маслом парня высунулась из двери мастерской. Ты зачем мыша в дом приволок, самоделкин криворученко? Какого такого мыша? Не приволакивал я ничего. Того самого. Дроида-ремонтником С6, об которого тетя Беру только что споткнулась и к рынку сметаны пролила. Да нафиг нам мышь, я до любого блока что спидера, что влагоуловителя руками доберусь. Вот кабы большой корабль ремонтировать довелось. Глаза парня заволокла мечтательная пелена. Слюни подбери, мечтатель. Большой корабль. На большом корабле лорд Вейдер жопу катает. Вот пусть он у себя мышей и держит, а нам оно без надобности. Так что пойди и убери эту дрянь из кухни. Почему я? Нет, блин, я под холодильник за ней полезу. Но, дядя, это честное слово не я. Я и в городе неделю не был, и джавы уж сколько времени мимо фермы не проезжали. Не был, а от кого вчера пивным выхлопом воняло, как из пасти Крайт дракона. И не тебя ли вчера видели в контине вместе с этим твоим дарклайтером беспутным? Почему это Бигс беспутный? Он, курсант имперской академии, да хоть бы командир из РА. Помяни мое слово, этот парень плохо кончит. Если его с флота за дебош не выгонит, то сам к контрабандистам сбежит. Дарклайтеры, они все такие. И папаша его безбашенный, и дед. Про дедьев я уж молчу, точно. Завопил, прервав поток дядиного сознания. Люк, вчера на орбите бой был. Я как раз из контины отлить вышел и все видел. Только мне не поверили. Сказали, чтоб малышу больше не наливали. А теперь выходит, что кибермышь с одного из тех кораблей. Откуда еще? Угу, опять какая-нибудь рванина, чтоб мусорный сбор не платить, сбросила контейнер с отходами в верхних слоях атмосферы, а дерьмо, не сгоревшее ветром, на пол Татуина разнесло, заворчала Уэн Ларс, глядя вслед рванувшему в кухню бегом племяннику. Ему лепешку кизика покажи, да скажи, что она со звездолета обрадуется. Вот ведь душа пошатущая, прости великая. И верно, не прошло и 5 минут, как Люк показался на пороге, бережно, словно котенка, держа в руках перепачканную голубой сметаной коробочку на колесах. «Дядя Уэн, да ты только погляди, это не просто ремонтник МС-6, это модификация разведчик-проводник. Смотри, какая мощная система ориентации в пространстве. Класс! И на что оно нам?» Дядя Уэн виду старался не подавать, но в его глазах появился живой интерес. «Что ни говори, а руки у племянника откуда надо растут. Из любой будильмы полезную вещь сгандобить может. Только пока с найденным не наиграется, ждать чего отдельного без толку. Вырос уже лоб здоровый, а дружки-то не зря малышом называют, мозги цыплячьи пока. Ну вот, опять, вау, тут еще передающее устройство встроено». Ларс на племянника только рукой махнул. Благо, глядеть на какую-то имперскую безделицу не придется. Малый пусть сам копается, а у хозяина дело поинтереснее образовалось. К ферме сворачивал сине-белый спидер гостя, нового соседа Ларса Фрудика Контуженного. «Зэ-зэ, здорово, сосед, с праздничком тебя!» — заорал, подтверждая кличку, Рудик. «Здоров, коль не шутишь», — неспешно дождался, пока гость войдет на двор, и лишь тогда поднялся на ноги Ауэн. «Только не припомню я нынче никакого праздника. Вообще-то бывший сержант-механик стартово-посадочного комплекса ИЗРА по возрасту, да после многих лет возле ревущих космолетов туговат на ухо сделался, так что говорить с ним через двор, затея пустая. Но сегодня он замечание услышал. Эх, деревня, сегодня день 501 Голлегиона, допустим, только ты-то при чем? Притом, я 20 с лишним лет их борта обслуживал, без единой аварии. Да я еще джедаевозу первого командира, генерала Скайуэкера, хвост в ангар ЗЗ заносил. Да на одну днюху легиона я с самим Рексом в фонтане перед императорским дворцом купался. Скажи еще, что с самим Дартом Вейдером? Не скажу. Чего не было, того не было. Милорд вообще в склонности к непотребствам не ЗЗ замечен. Ну ладно, заходи, коль пришел. Только фонтанов у меня нету. Сменил гнев на милость оценивший немаленький жбан с пивом в руках у гостя хозяин. Да и хрен с ним, с фонтаном, не стал капризничать Рудик. Пусть мы его не видим, но мы же знаем, что он есть, философ. Мужчины неторопливо расположились в тени под навесом. Отношения с новым соседом сложились у Ларса не сразу. Уж больно любил отставной сержант вспоминать былое, в том числе и про генерала Скайуэкера. От этих разговоров у Люка в расушке торчком становились, Да и реакция чокнутого Бена могла оказаться какой угодно, но все обошлось. Бен как-то посидел, послушал Рудикову трепотню и счел ее неопасной. Благо и сам сержант сперва поинтересовался, а не родственник ли Люк Скайуэкер генералу, но с заверениями в том, что мало ли на татуине Скайуэкеров, согласился. «Не смущайся, салага, это я так», — шутейно спросил. «Генерал точно не при делах, потому как джедаем был, а джедаем с родней зэ-зэ знаться или там с бабой того не полагалось, а он парень был правильный». Такой двурушничать не будет. В остальном же новый сосед оказался человеком основательным и надежным. Да и то, что просто человеком, а не экзотом каким чешуйчатым, прости великое, Ларсу нравилось. А то, что про Рудика болтали, будто большую часть полагавшихся ему на дембель денег он пропил, потому и смог купить только участок на задрипанном Татуине, так с кем не бывает. Может, врут, опять же. Зато, когда Тускина втурнуть понадобилось, новичок в первых рядах оказался. Не скажешь, что механик, а не штурмовик. Вообще, после того, как в окрестностях Дюнного моря поселился уж с десяток отставников, в районе куда как спокойнее стало. В общем, вечер обещал быть приятным во всех отношениях, кабы настырный племянничек как ситх из табакерки не выскочил. «Дядя Рудик, это, наверное, ваше, вернее, для вас». На столе между кружками с пивом и мисками копченых и опьяхушек до маринованной пустынной колючки с хреном появился МС-6, над крышей которого развернулась крохотная платформа голосвязи. Изящная фигурка стройной девушки в полувоенном, но даже на монохромной голограмме соблазнительно подчеркивающем достоинство фигуры наряде. Приоритет имперский экстра. Информация для старика Скайуэкера. В поле чисто. Абсолютный ноль. Гарантированно, ноль. Кроме того, на пустошах мной обнаружено логово предположительно объекта 002. Повторяю, объект 002 на Татуине. И, брат Рудиус, вытащите меня отсюда. Пожалуйста. Вы, моя последняя надежда. На последних словах девушка растеряла всю свою боевитость и почти плакала. А она наверняка рыженькая. Не в попад ляпнул идиотски улыбающийся Люк. Очень может быть, не стал с ним спорить Рудик. А Уэн же предпочел отвесить племяшу леща, отчего тот сразу опомнился, вынырнул из розовых мечтаний и вернулся к делу, к соседу. «Брат Рудиус, это вы? Эх, пацан, кабы у меня была такая сестричка. Хотя лучше бы, чтоб не сестричка». Теперь взор старого солдата заволокло мечтательной мутью. Но, если предположить, что МС-6 появился со стороны пустошей, то выходит, он шел к вам, а наша ферма у него на пути оказалась. Парень быстро активировал карту на своем коммуникаторе и построил практически прямой маршрут. Тогда выходит, что объект 002, это чокнутый Бен с пустошей. Это что получается, старый тихушник вторым бандюганом на Татуине после Джаббы оказался? Офигеть, это с какой стороны смотреть, ежели мышь с пустошей бежала, то очень может быть, а ежели с любой другой стороны, то уж и нет. Рудик неспешно отхлебнул пиво из глиняной кружки. Но нас просит о помощи, надо что-нибудь делать, не унимался Люк. Охолони, племяш, рыкнул было Ауэн, но его гость ни тревоги, ни азарта соседей не разделял. Не мельтешите оба, что вы как салаги по тревоге гоношитесь. Не знаешь, что делать, действуй по уставу, а в ЕМС сказано. Приоритет имперский экстра предполагает немедленную передачу полученной информации вышестоящим властям. Все, опешил Люк, все, а чего еще, иди зэ-зэ звони в Г-город, в участок, лучше в приемную имперского Г-гарнизона. Да какой там гарнизон, 3 ржавых шагохода и антенна дальней связи, что они сделают, сообщат своему начальству, а то, в свою очередь, своему. Итак, пока для старика Скайуэкера не дойдет. А кто это, старик Скайуэкер? Я ж почем зэ-зэ знаю, ссебовец, небось. Это ж, наверное, долго, неуверенно проворчал Люк, направляясь в дом. Эки он у тебя неугомонный, проводил парня взглядом Рудик. Кабы беды какой через мыши этого окаянного не вышло, поддакнул Ларс, накаркал. Дядя Уэн, связи нету нифига. Это плохо, сделал новый глоток из кружки Рудик. Кого это на ночь глядя сюда несет, заворчал о своем хозяин фермы, глядя на столб пыли на горизонте. А вот это совсем плохо, сматываться надо. Отставил кружку гость, и быстро, жопой чую. Пока Ауэн Ларс, разинув рот, переваривал услышанное, вернее, соображал, как половчее послать гостя на ту сторону Дюнного моря и, желательно, лесом, Рудик завладел ключами от спидера Ларсов. Люк рванулся было на защиту семейного имущества, но не тут-то было. В ловкости рук старому технику не откажешь. И вот уже старенький пикап Ларсов поднимается в воздух в режиме автопилота. Улетел, правда, недалеко. Зеленый луч из уже совсем близкого пылевого облака превратил машину в чадящую кучу обломков. Какого? Совсем уже было вставшая на место челюсть Уина Ларса вновь рухнула в песок. Как скоро мистер Ларс сумел бы вернуть себя в рабочее состояние, осталось неизвестным, ибо на сцене появилась госпожа Ларс. Чего замерли, алкоголики? Люк, сынок, живо за штурвал. Корзинка с припасами, сумочка с документами, три тяжелых плазмомета, остолбеневший муж и его ухмыляющийся собутыльник загружены в спидер последнего практически мгновенно. Люк, пусть и после матерного окрика со стороны ожившего первым Рудика, вскочил на пилотское место сам. «Жми, только почти ползком, чтоб из-за бархана жопу не высовывать», — напутствовал парня Рудик, уютно устроившись на заднем сидении с винтовкой на изготовку. «Ага, я низенько, сам не знал, чему улыбался, Люк, дурак», — напутствовал его отставной сержант. Опекуны не возражали, спидер тронулся. Получилось не только низенько, но и близенько. Стоило им обогнуть самые высокие из барханов, как Рудик дал команду встать. Не успела машина замереть, как он перекатом ушел в сторону. Глядя на него, Иоуэн Ларс на карачках отполз в другую сторону и принялся спешно окапываться. Третья винтовка досталась тетке, которая прикрыла мужчин сзади. Так что безоружный Люк засел под брюхом. Чтобы быстро вскочить за штурвал, успокоил себя парень. Впрочем, обзор у него не хуже. Спасибо камере на все той же мыши-разведчике, которая споро закатилась на самую вершину бархана и передавала весьма четкую картинку на коммуникаторы беглецов. «Соображаешь?» – одобрительно крикнул ему Рудик. Ответить Люк не успел. Разномастная толпа на багги ворвалась на двор их фермы. Что орали обвешанные оружием братки не иначе как из бригады Джаббыхатта, не слышно. Но коли хозяева встречать их на двор не выскочили, то их решили поторопить выстрелом из плазмомета. Пока не радикально. Так, для острастки в оставленные распахнутыми двери сарая пальнули. Ну, так стрелявшему подумалось. Потому что над местом, где только что была ферма Ларсов, поднялся черноогненный гриб взрыва. «Кил-эль-лот-тет-он-на, н-н-е-м-м-м-н-н-не-ша-ша-ше», принялся заикаться на всех согласных Рудик. «Ты чего в дом удержал, изверг?» Куда четче высказался Ауэн. «Ничего такого. Ну, газовый баллон стоял. 3. Ядерная батарейка от флайера. Так на них только для понтов пишут. Огнеопасно. А вот кто новый самогонный аппарат без присмотру на газу оставил, а? Говорил же, что 3 куба браги за раз, это перебор будет. А ты самое то. Чем больше чан, тем нажористей продукт. А то ж, это только для лохов размер не имеет значения», — сбавил обороты Ауэн. Но это ему не помогло. В разговор вмешалась Беру. «Мешок сахару край песчанки сожрали, значит?» — почти ласково уточнила она. Только грозе над головой Ларса-старшего разразиться оказалось не суждено. Внимание всех собравшихся отвлек бредущий нетвердым шагом в сторону беглецов тип в дымящемся плаще. 3 винтовки дружно направлены в грудь пришедшему, и только безоружный Люк решил поговорить. «Бен, уф-ф-ф, Люк, с тобой все в порядке. Нам с тобой следует немедленно покинуть эту проклятую планету. Сюда с часу на час нагрянут псы Дарта Вейдера. Пру, сосед, какое покинуть? Какие псы Вейдера?» – заревел Акиранкор Уэн Ларс. «Тут меня, если ты заметил, бандиты имущество лишили. Все нажитое сгорело, нафиг. Мне, во-первых, отстраиваться надо, а, во-вторых, ежели вся эта байда из-за имперского агента случилась, то как раз Дарт Вейдер пусть прилетает, будет с кого компенсацию стребовать. Мало того, смею тебе напомнить, опекун Люка Скайуэкера, это я, а ты, сосед, шел бы на пустошь дюной. А не ты ли, мил человек, сюда бандитов привел?» Грозно двинулся на Бена Рудик. Если бы тот не сделал пару шагов назад, так грудью в груди уперлись. «Нет же, Джабба получил информацию о тебе, Люк, и решил продать тебя империи до того, как десант на Татуине высадится. Я возвращался из города и случайно их встретил. Они и меня пытались задержать, да я ушел, а вас предупредить не успел. Значит, мыша было 2, сделал вывод Ауэн. Задержать меня, но почему?» Совсем опешил Люк. «Потому что твой отец, Энакин Скайуэкер, был джедаем, погибшим от руки ситха. Не ссоплеват малый для объекта 002», заворчал Рудик. «Ты часом с больной головы на здоровую не перекладываешь. Сам-то чьих будешь?» Впрочем, особой угрозы в голосе отставного солдата не слышалось. Скорее растерянности не до конца выветрившийся хмель. Поэтому Бен отнекиваться особо не стал, признав себя генералом времен войн клонов Оби-Ваном Кеноби, но принялся убеждать собравшихся в том, что сей факт только усугубляет опасность как для Люка, так и для всех присутствующих, включая случайного свидетеля. У Люка же от услышанного просто голова закружилась. Джедай, генерал, отец, империя. В чувство его привела тихо скользнувшая ему в карман теткина рука, но увлекшая его в сторону тетка не дала удивиться вслух. Пошли-ка по сторонам осмотримся. Вдруг из хаттовых братков кого так контузило, что он не к хозяину жаловаться пополз, а по окрестностям шариться пойдет. Да и нечего тебе глупости всякие слушать. Напридумывают спьяну, прости, великая. Сердито зашипела она на племянника, и только отойдя на десяток шагов зашептала тихо и поспешно. «Беги, сынок, садись на спидербена и беги, охота на него, а тебя так, из-за фамилии прихватили, а девочка-то с записи в пещере у Бена, небось, коль он с города возвращался, а мышь с пустошей бежала, вот забери ее и вместе бегите». Сын за отца не отвечает, да и старик Скайуэкер авось не чужим тебе окажется. «Тетя, беру, все, сынок, беги». Пока мужики чокнутого убалтывают. Ага, Люк змейкой шмыгнул за бархан. Найти спидербена труда не составило, а в общем-то случайно засунув руку в карман, обнаружил там ключи от машины и какой-то металлический цилиндр. Со вторым разбираться некогда. Надо спешить. Потому как, если те страсти, что бабки на Анкирхитском базаре про джедаев рассказывают, правда хотя бы на треть, то фора у него не будет. Люк Скайуэкер всегда гордился своими пилотскими навыками, но так как в этот раз он еще никогда не гнал, притормозил только раз, когда уже у самых пустошей в свете полной луны заметил копошащихся возле груды разбитых флайеров джав. Если этот металлолом – результат попытки парней джабы задержать чокнутого Бена, то джедай лжет. Этот отряд не к Ларсам ехал, примехонько к Бену, и порезвился старикан знатно. От мысли о том, что оставил дядю с тетей наедине со столь опасным типом, стало не по себе. Но это так, по краешку сознания, потому что пещера чокнутого Бена, вот уж она, рядом припаркованного транспорта не видно. Неужели ошибочка вышла, или проверить все же стоит? Люк бросил угнанную машину поперек выхода, надо бы нормально припарковаться, хотя фиг с ним, и рванул внутрь. Интересно, у джедая не заперто, потому что хозяин, джедай, или у него просто красть нечего? Только почему-то думал Люк об этом, рассматривая неровности каменного пола пещеры. Ну, так случилось, с кем не бывает. Только думать о том, что это так басовито гудит у самого уха, вдруг показалось интереснее. Глава 2. Не плачь, девчонка. Как уже сказано, думать о том, что это так басовито гудит у самого уха, вдруг показалось интереснее. А уж когда слегка повернувший голову в сторону Люк обнаружил у самого носа ровно гудящий столб алой плазмы, думать совсем расхотелось. Пискнуть ой, и зажмуриться покрепче, наоборот, очень даже захотелось, только чтобы там не зубоскалили приятели про малыша Люка, он уже не малыш и такого себе не позволит. Его даже трясущийся над племянником как над девчонкой дядя Уэн в следующий раз обещал взять в рейд на Тускинов, а тетя Беру учила, что вежливость – верный способ сохранить лицо в непонятной ситуации. «Здрасте», – начал Люк по теткиному наущению. «Ну ты и нахал», – ответили ему девчачьим голосом. Тембр голоса приободрил парня настолько, что он позволил себе не согласиться. Ничего себе, предъява, мыши по всей планете разбегаются почем зря от нее, а нахал, я, ты мне зубы здесь не заговаривай, колись, гад, кем тебе генерал Кеноби приходится, и это туда же, чокнутый Бен, генерал, зашибись, в республике генералы были, не отвлекайся, кому сказано, это ты верно подметила, подруга. Поторапливаться следует, не ровен час, сюда хозяин вернется, а то он уже в курсе того, что ты на него властям настучала, а тебя вперед послал, ой, дура, говорю же, мыши твои разбежались по всему Татуину по принципу на кого сила пошлет, а послала она их не к твоему братану Рудиусу, а совсем наоборот, к нам на ферму, да прямо в руки Джаббы Хатта, так что брательник не придет, самим сматываться надо, ты хоть адресок родственника своего знаешь, или, куда глаза глядят, бежим. «Ты что такое говоришь, какой брательник?» Удивление и растерянность в голосе девицы слышались столь явственно, что Люк набрался храбрости и перевернулся с пуза на спину. Его взору предстала та самая девчонка с головидя, только красивее, и она оказалась и вправду рыженькой, отчего Люк глупо, но искренне заулыбался во весь рот. «А ты, так, ничего себе, классная, У девицы от таких слов аж дыхание перехватило. Люк уверен, что от удовольствия, хотя сама она постаралась сделать вид, что от возмущения, даже грозно меч из руки в руку перекинула. Или это не меч, вообще-то, Люк Лайтсейбер и только в комиксах про джедаев видел. Хотел уж было спросить, но тут девушку привлек некий шум на улице. Та рванула за дверь, Люк, следом. Джавы совсем обурили, ну, совесть потеряли, то есть, от самого джедайского крылечка спидерскому низдили. Вовремя вспомнивший, что разговаривает с культурной, городской девушкой, Люк печально проследил за оставленным на песке следом волочащейся машины. «Ну как, я никого живого на сотню метров от дома не чувствовала», — удивленно выдохнула девушка. «Известно, как, петлю накинули и краулером дернули. Эти мастера, считай, метров на 200 лассо кидают. Ты свой флайер также профукала?» Вместо ответа девушка рванула прочь. Люк не отставал. Благо бежать оказалось недалеко. И прибежали вовремя. У лежащего на брюхе челнока класса «Земля орбита» копошились весьма колоритные для пришлых и легкоузнаваемые для местных фигурки джав. Впрочем, чтобы они исчезли, словно и не было, оказалось достаточным активировать меч. «Нормальная тачка», — пнул ногой по стойке стабилизатора Люк. «С такой у тебя весь Татуин плюс изр на орбите в шаговой доступности, а ты ню не распустила, а помощи просишь. Он не заводится. Баба за рулем, дело известное». Но глядя на совсем скисшую хозяйку шаттла, Люк сменил гнев на милость и спросил куда дружелюбнее. «Зовут-то тебя как? Мара Джейд. И откуда ты на мою голову свалилась, Мара Джейд? Меньше знаешь, дольше живешь. Может, мне уйти?» Впрочем, обиженный голос Люка раздался уже из-под капота, и вылезать оттуда парень явно не собирался. На спине у него, конечно, глазок нет, но он уверен в том, что его действия Мару обрадовали, хоть и она очень старалась этого не показать. «Зачем выпендриваться? Одно слово, девчонка, хоть и имперский агент. Ладно, чего столбом встала? Лезь в кабину, а то замерзнешь. В пустыне ночи холодные. Может, я посвечу тебе лучше? Валяй». Некоторое время работали молча. Потом Люк не выдержал. «Хат, это же космический челнок, а в движке словно Крайт Драгон нас нагадил. Я хочу сказать механику, что за бортом смотрел, руки поотрывать за такую работу. Ну, как так можно? Не знаю. Тачка не моя. Я ее на одной королевской яхте, как ты выражаешься, скоммуниздила». Люку показалось, что грозная девица ответила скорее с озорством, чем с обидой, и вообще, заскучала и не прочь поболтать. Челнок на королевской яхте небось спасательной шлюпкой числился. Они там, что, серьезно себя бессмертными считают? Типа того. Рассмеялась Мара. «Опа, вот оно что, у тебя колготки есть? Чего? Ременная передача полетела, заменить надо чем-нибудь. А ты чего подумала?» «Ничего я не подумала. На, держи. Эй, аккуратнее топчись. Песок же внутрь летит. Это не я топчусь, это ветер поднялся, аж жуть». Не очень поверивший оправданием девушки Люк высунулся наружу, и тут же схлопотал песчаную пощечину от неистового татуинского ветра. Песчаная буря начинается. Опять синоптики проморгали. Хотя, чего проще, либо будет, либо нет. Ладно, оно нам на руку. В такую непогодь даже Бен недостаточно чокнутый, чтобы через пустыню переться. Так что просто пережидаем. Люк опустил капот, тщательно следя, чтобы вездесущий песок не пробрался внутрь машины. «Ну, чего встала? Шагай к дому». «Нет, давай лучше в кабине». «Давай», — пожал плечами Люк, который трудового энтузиазма джав, вопреки здравому смыслу, даже в редкостной силы бурю опасался. Челнок оказался не спасательным, а грузовым. Или легкомысленные коронованные владельцы использовали его под склад. В общем, большая часть салона заставлена ящиками, а пилотская кабина – одноместная. Но такая теснота показалась Люку даже уютной. Действительно, здорово сидеть вдвоем в единственном пилотском кресле, словно на диване, грызть разломленный надвое орехово-фруктовый брикет из сухпайка и запивать его тоником. Тоник оказался сильно газированным, и его пузырики весело били в нос, отчего нестерпимо хотелось хохотать, но дабы не показаться в глазах новой знакомой в образе малыша Люка, парень держался изо всех сил и только радостно фыркал. Он впервые в жизни оказался с девушкой один на один. Нет, ни о чем таком, далеко идущем он даже не задумывался. Он вообще об этом не думал. Просто ему вдруг стало так хорошо, как никогда раньше не было. Смутился он, только когда Мара сообщила ему о том, что он прикольный чел, практически ввернулась ему в объятья, где свернулась калачиком и уснула. Люк, кажется, и дышать перестал, кожей ощущая легкое дыхание спящей у него на груди девушки. Он аккуратно придерживал расслабленное тело, чтобы не соскользнуло, при этом старался не касаться мест, которых чужому касаться нельзя, а вот взгляд отвести от фигуры в плотно облегающем тело костюме никак не мог. От любования грудью его отвлек только вид сразу трех серебристых цилиндров на поясе. Один из них, кажется, тот самый, что передала ему вместе с ключами от спидера Бена тетя Беру. На мечи не гляди, и не думай даже, сонно рыкнула на него Мара, приоткрыв один глаз, а глаза у нее зеленые, понял Люк и заулыбался. Ему бы подумать над тем, в какую передрягу он влип, и как из нее выбираться будет, а он думал, как пригласит огненноволосую красавицу В. Нет, ни одна из кантин Мос СП ей не подойдет, разве что кафе в космопорту. Интересно, у нее уже есть парень, она же на год, а то и на два его моложе. Наверное, есть. Люк живо представил себе плечистого красавца, имперского офицера, пилота и героя. На другого Мара и не посмотрит. Ладно, мы еще посмотрим, кто герой, а кто просто погулять вышел. Мстительно подумал Люк, в чьих фантазиях красавчик уже оказался трусом и шпионом. Потом пришел черед помечтать о том, как Люк уже завтра спасет девушку из лап лично приползшего ее ловить Джабы. И так ловко ему это представилось. Даже потом снилось до самого утра. Утро началось без рассвета. Его не видно за неутихающей песчаной бурей. Оно началось с запаха кафа, дешевого, растворимого, в пластиковом стаканчике. Но так приятно получать его из рук красивой и улыбающейся тебе девушки. Правда, причина улыбки привела Люка в замешательство. Извини, конечно, что я тебе некоего Джабухатта во сне победить помешала, но завтрак готов, и разогревать его для джедаев недоделанных я не нанималась. Причем тут Джабба? Ни при чем, и не надейся, я и не в курсе, кто это. Ну и ладно. Люк уткнул нос в стаканчик, чтобы не показать свой интерес к упоминанию джедая, но лучше эту скользкую тему не трогать пока. Мара же заговорила о том, что волновало ее. Нас песком с головой не засыплет, как выкапываться-то будем? Засыплет, на метр, а то и на полтора, только это не проблема. В нашей великой песочнице на такие случаи куча способов самовыкопывания придумана. Вот мой приятель, Бигс Дарклайтер, однажды, девушка рассказами о приключениях татуинцев в пустыне вроде бы увлеклась. Молодые люди опять сидели в кресле, вынужденно прижавшись друг к другу, только теперь Люк позволил себе покровительственно закинуть руку на спинку кресла, фактически приобнять Мару. Та не возражала, и вообще, оно даже лучше, что нас не видно. Джабба, не Джабба, но мало ли, вот позавчера на орбите бой был, да выпендривалась принцесска, значит, только тогда лучше бы нас сызра заметили. А с передатчиком-то что стряслось? То, что оплавленным и до сих пор источающим не так, чтобы совсем уж легкий запах горелого пластика узлом связи воспользоваться невозможно, починить, тоже, он сразу заметил, да спросить стеснялся, а теперь само к слову пришлось. Тут, понимаешь, какое дело, решила-таки поделиться страшными имперскими тайнами с первым встречным поперечным Мара. Видимо, потому, что второго встречного параллельного на горизонте не предвиделось. Мятежники из Альянса выкрали из имперского архива чертежи новейшей секретной разработки. В последний момент мне удалось проникнуть на увозящий материалы корабль под видом участницы захвата. Имперские силы преследовали яхту мятежников, но не факт, что догнали бы. Поэтому я решила рискнуть и уничтожить диск с записями. Ну, потом пришлось спешно бежать на спасательной шлюпке. Во время перестрелки передатчик раздолбали, шаттл повредили. Едва до Татуина добралась. Прямо в джедайское логово. Ты только прикинь, у Кеноби в незапертой пещере Сейбер на полочке едва не на самом видном месте лежал. Правда, на всю голову чокнутый. Так он у Бена не последний. Или вообще не его. У него с собой еще был. Вон тот, который у него тетка стянула и мне передала. Мара сняла с пояса один из световых мечей и покрутила его в руках. Соображаешь, только такой меч надо прятать тщательнее своего. Мара сняла с пояса один из цилиндров, на котором Люк рассмотрел выгравированную надпись «ЭС, избранной силой». Это имя настоящего хозяина, да, и это полностью изобличает вашего чокнутого с пустоши, как находящегося во всегалактическом розыске джедая Оби-Вана Кеноби. Подожди, хат с ним, с Беном. Тогда получается, что яхта мятежников приперлась за тобой к Татуину, а вслед за ними, Изр, который яхту нагнал и наверняка захватил. Только материалов на ней не оказалось. Слушай, а вдруг имперцы решат, что ошиблись. Мятежников отпустят и улетят, ну, это едва ли. Дарт Вейдер доверчивостью не страдает, скорее наоборот. Хорошо бы, только нечего зря сидеть. Тут до почти всех узлов из кабины добраться можно. Я живо. Не дождавшись ответа, люк открыл некий лючок в днище и исчез в чреве шаттла. Уже изнутри донеслось. Я одного не понял. Джаббахат, чего на тебя взъелся? Джаббахат, это кто? Самый крутой криминальный авторитет Татуина. К нему забежала одна из твоих мышей, и он взбеленился. Послал своих бойцов к нам на ферму и сюда, в пещеру к Бену. Про твою ферму не скажу, не поняла. Может, просто вторую МС-6 ловили. А с Кеноби все ясно. Бандиту вовсе не хочется, чтобы на планету высадился серьезный десант имперских сил безопасности. Ему стало бы гораздо спокойнее либо привести джедая лорду Вейдеру прямо на орбиту, чтобы вниз не спускался, ножки не топтал, либо уничтожить и джедая, и информацию о нем, как ничего и не было. Тогда, может, не стоило писать про Кеноби, выбралась, потом бы доложила. Так для этого из логова джедая выбраться надо. А МС-6 взяли след вроде бы уверенно, значит, Рудиус недалеко. Что значит, взяли след? Пошли на сигнатуру коммуникатора Инквизитора. Инквизитор, как в кино, на Татуине, круто. Слушай, он невысокий, под 50, плотный такой, и нос красный, не знаю, я его никогда не видела. Знаю только, что позывной резидента Инквизитория на Татуине, Рудиус. Точно говорю, наш сосед Рудик это, мышь к нему бежала, больше некуда. Слушай, а ты тоже Инквизитор? Нет, рука Императора. Брешешь. Если бы у девушки вдруг выросли забрачьи рога или кку, как у Тагруты, высунувшийся из недр машины люк не выглядел бы таким удивленным. Мне побожиться, что ли? Смущенно огрызнулась девушка. Ага, ня, то есть не в попад, ответил люк. А старик Скайуэкер тогда случаем не император? Заткнись уже, а? Сказано тебе, очень серьезный ситх, который терпеть не может, чтобы его так называли. Ясно, тогда зачем ты во всеуслышание? Чтобы те, кто понимает, поняли всю серьезность сообщения, а поймут это только форсюзеры, инквизиторы или руки. Ага, только бандиты из-за твоих хитростей нашу ферму спалили. Почему это? Потому что я, тоже Скайуэкер. В смысле, Скайуэкер, фамилия мне такая от папы досталась. А папа у тебя кто? Конь в пальто. Я его не видел никогда. Помер, вроде бы, когда я только родился. Блин, несколько минут в кабине висела глухая тишина. Ладно, выброси из головы. Мой папаша, мои проблемы, а у меня все готово. Можем лететь. Глава 3. На земле, в небесах и в контине. Оно, может, и так, только, пока песчаная буря не закончилась, песок пустыни захватил и небо, и землю. Видимость, ноль. Носа взлетевшего шаттла не видно, а брошенное ветром в лобовое стекло пылевая взвесь рисует на нем разводы куда как замысловатой линии гиперперехода. Эй, Скайуэкер, возьми выше. Это же не лендспидер, прости великая, не фамильничай. У меня, вообще-то, имя есть. Сделал вид, что обиделся вовсе не на критику его манеры пилотирования татуинец. И как твое имя? И бровью не повела собеседница. Люк, хорошо, что не Йода. Почему это хорошо? Поверь на слово, тебе бы не понравилось. Тем временем их машина поднялась выше бури. Да что там, выше облаков. Ух ты, словно пустыня, только белая. Люк едва ли не с разинутым ртом рассматривал белое поле незаметных с поверхности планеты, но весьма плотно укрывающих ее на высоте 10 километров облаков. Скорее уж снежные поля Хота, пожала плечами Мара. В смысле, снежные, это же сколько воды замерзнуть должно. Наверняка компьютерная графика. Куда летим? Не стала потешаться над недоверчивостью фермера Мара. Куда скажешь, кабы точно знать, что Изра еще на орбите, то самое верное – выходить в космос. Даже если колготки перегрузок не выдержат, нас там подберут. Но если подбирать некому, то будут проблемы. Так что вернее лететь в космопорт и там нанимать колымагу понадежнее. Только это коли деньги есть. Потому как местные под честное слово о том, что за нас Дарт Вейдер заплатит, не повезут. Тогда есть смысл наведаться к этому твоему Рудику Рудиусу. Только там наверняка Кеноби, которому деваться-то больше некуда. Спидер Рудика, моих и Бена один на всех остался, и до бури никуда, дальше Рудиковой фермы, им не уехать. В общем, решай, давай в космопорт, с водилами местными я как-нибудь договорюсь, не слишком долго раздумывала Мара. Принято, Кэп. Люк весело заложил крутой вираж, меняя курс. Слушай, а с чего ты взял, что нам туда? У нас же помимо связи и почти вся навигация не работает. Не знаю, Не думал как-то, но я просто знаю, что Мос-Эспа там. Не знаю, но знаю. Так не бывает. Ну, не то, чтобы знаю. Я сперва представляю себе карту и провожу по ней мысленно маршрут, а потом уже наяву как будто вижу линию. Это и есть ваша сила. Похоже на то, не стало с ним спорить Мара, только работать с ней тебя никто не учил. Самодеятельности кустарщина, каких свет не видывал, да и тьма тоже. Тогда сама за штурвал садись и веди по науке. Теперь всерьез обиделся Люк. Не кипятись ты, я не в укор, а то, что ты ни разу не джедай, это же хорошо. Дурак не ученый, чего ж хорошего. Сам и не заметил, что, оберегая повод для обиды, поменял собственную точку зрения Люк. Ну какой же дурак, катер починил, водишь классно, и даже меч у джедая стырил. Меч, это не я, а тетка, перестал обижаться и чуточку показушно заскромничал Люк. Знание, вообще, штука прикладная. Анекдот про танкового генерала слышал? Приезжает генерал Вирс в родную академию, которую когда-то окончил, и старый преподаватель высшей математики его просит во время встречи с курсантами особо подчеркнуть важность математики, а то молодые оболтусы никак не хотят ее учить. Вот Вирс и начал. Слушайте меня, парни. Математика, особенно высшая, штука на службе полезная. Вот еду я как-то в шагоходе, и на очередной колдобине роняю под сиденье ключи. Щель узкая, рука не пролезает, никак туда не подлезть. И тут я вспомнил про интеграл. Согнул проволоку и как крюком ключи вытащил. А моя училка говорила, что математика ум в порядок приводит, потому как важно не только сколь много ты знаешь, а как умеешь это применять. Хорошо учился, небось, ага, особенно по точным наукам. Я ж в летное собирался. Тогда, да, железный мышь клянется, что милорд Вейдер вычисляет нелинейное уравнение точки выхода из гипера быстрее бортового компьютера. Врет, наверное. А ты так можешь? Я про форму интеграла только из анекдота узнала. Люку показалось, или в голосе девушки сквозила зависть. Ты же рука императора, вот именно. Имперское уголовно-процессуальное уложение или историю республики от Руусанской реформы наизусть рассказать? Не надо. Испуганно показушно схватился за голову не признающий за историей права считаться достойной внимания наукой Люк. Довольная произведенным эффектом Мара засмеялась. Люк подхватил. Так до космопорта Мос-Эспа и добрались. Когда их шаттл опустился на поле космопорта, буря уже отпустила Татуин из своих лап, но устранять последствия разгула стихии пока и в мысли никому не пришло. Поэтому на открытой части стоянки корабли, чьим хозяевам не хватило денег или оказалось недосуг своевременно загнать свой транспорт в укрытие, покрытый толстенным слоем песка. Теперь космопорт Мос-Эспы похож на гигантскую выставку причудливых песчаных фигур. Узнать в их желто-серых контурах конкретные звездолеты – штука проблематичная. Но подвинутый на всем, что летает, Люк неспешно прошелся вдоль площадки, время от времени останавливаясь у отдельных куч песка. Только, сдается нам, он не столько реально птичку выбирал, сколько хотел произвести впечатление знатока на сидящих в контине напротив пилотов. Потенциального нанимателя там заметили. Во всяком случае, в сторону вошедших повернули лица, морды, рыла, сразу несколько сидевших. Правду сказать, лицо среди заинтересовавшихся было только одно, и то имело в нагрузку лохматую морду напарника Вуки. Совсем, видать, оголодали без работы, отчего нагловатый улыбчивый парень замахал им руками, указывая на табуреты напротив, словно родным. «Капитан тысячелетнего сокола Хан Соло к вашим услугам. Доставка грузов и пассажиров в любую точку галактики. Быстро, надежно, приватно. А что, наркокартель Джаббы в услугах самого быстрого корабля галактики больше не нуждается?» Лучезарно улыбнулась Мара ему в ответ. Люк пихнул было девушку ногой под столом. Мол, зачем сразу обижать вероятного партнера, которого еще пойди, уговори пойти в рейс без предоплаты. Но Мара весьма больно легнула его в ответ. Тут не до участия в переговорах. Удержать бы лицо. Эй, конфетка, не умничай. Зря. Умное личико всезнайки рыженьким не идет. Это ты, дружок, зря хорохоришься. Я выигрышный билет на миллион абы кому не предлагаю. Ладно, проехали. Излагай свою проблему. Хану очень хотелось, чтобы это прозвучало снисходительно, но Люк уверен, за его самоуверенностью прячется страх. Скайуокер и выбрал из всех пилотов именно этого парня, потому что готовность последнего взяться за любую работу у Хана буквально на лице написана. Тетя Беру всегда советовала племяннику внимательно смотреть в глаза собеседнику, ибо они – зеркало души. Обычно это срабатывало. Помогло и на этот раз. Интересно только, Про проблемы с Джабайхатом Мара в мозгах прочитала или в криминальной сводке. Да какая проблема? Маршрутку до орбиты в этой дыре ждать неохота. Просто, ха, здесь фиг дождешься. А на орбите что делать будем? Остановка по требованию, остановка известная, израпустошитель. Только если такового нет на орбите, то его придется поискать. Только, сдается мне, он на месте. Иначе бы две трети посетителей этого заведения здесь уже не сидели бы. Попробовал успокоить явно засомневавшегося капитана Люк. Ну и запросы у тебя, рыжуля, промямлил тот. Нормальные запросы, можно сказать, скромные. Присоединилась к делу приведения растрепанных чувств контрабандиста в рабочее состояние Мара. Ты только колымагу свою помой перед вылетом, чтоб от нее спайсом не воняло, и все хорошо будет. Помогло. Хан приободрился, приосанился и заговорил о насущном. О деньгах, то есть, как насчет оплаты. Люк напрягся. По его разумению, в разговоре настал самый ответственный момент. Денег-то у них и нет. Но Мара ограничилась очаровательной улыбкой. Неизвестно, какие надежды девушка возлагала на эту улыбку. Видимо, что-то форсюзерское, но не сработало. Ответная улыбка Хана Соло становилась все наглее и наглее. «Предоплата обязательно», — подтвердил пилот худшие опасения Люка. «Надо вмешиваться». Люк легким движением руки откинул полу плаща своей спутницы, продемонстрировав световые мечи на ее поясе. Один из них, джедайский, пойдет в качестве предоплаты. Мара улыбнулась еще шире. Прямо как голодный ранкор в период гона. Но против разбазаривания джедайского добра вслух не возражала. Отчего Люк продолжил. «Даже не сомневайся. Настоящая, старинной работы вещь», — подмигнул он Хану. «Принадлежал известному врагу империи, генералу и магистру. Про магистра по ходу сочинил. Убедительно вышло. Ему поверили. Только эффект вышел какой-то не такой. От протянутой под столом рукояти Сейбера Хан как от ядовитой змеи шарахнулся. Ты меня совсем за кретина держишь», — аж зашипел пилот. «Хочешь, чтобы меня с этой штукой имперцы спалили? Только Люка змеиным шипением не проймешь». Качество легкого удивления на собственной морде лица он сейчас гарантировал. «А говорили, Хан Соло, классный контрабандист. Мне, что, учить тебя, как запрещенку с собой безнаказанно таскать? Ну, так слушай, чего умные люди спокон веку делают? Пишешь заявление. Я, такой-то, сикой-то нашел на медне на сухих пустошах бесхозно валяющийся джедайский меч, во избежание попадания сей вещи в руки несовершеннолетних или криминального элемента забрал меч с собой. В настоящее время направляюсь в органы имперской власти, дабы сдать опасную находку. К слову, именно за этот меч имперцы могут заплатить не хуже, чем на черном рынке». Сечешь, видимо, очарование улыбки руки императора начало действовать на Соло. Во взгляде поубавилось недоверие и появилась заинтересованность. Дело стронулось с мертвой точки, но этого мы уже не узнаем, ибо в разговор вмешался высокий черноусый парень. «Эй, малыш Люк, привет, это и есть племянница алкаша Рудика, клевая. Извини, что контрабандой торговать мешаю, но я тут твою тетку пару часов назад на базаре встретил, и она велела тебе передать, чтоб вы ни на вашей, ни на Рудиковой ферме их не искали. Они после пожара в город подались. Слышь, малыш, а чё у вас так рвануло-то? А ты, я гляжу, решил совсем из этой дыры валить? Правильно. Хочешь, давай с нами, ну, ты знаешь, куда? Бикс, зараза, видишь, я занят». Люк сделал страшные глаза. Не хватало еще, чтоб балабол Дарклайтер при руке императора ляпнул про ячейку сопротивления, вербующую пилотов для Альянса. Подействовало. Бикс сразу как-то осекся и шнырнул к выходу. Только за это время Хан Соло сумел стряхнуть с себя чары Мариной улыбки. Место прежней настороженности заняла нагловатая развязность. «Так ты, конфетка, местная, а по одежке не скажешь. Неа, я сюда к дяде на каникулы приехала». Девушка приняла дистанционно предложенную Беру Ларс легенду. «А прикид я по случаю на барахолке прикупила. Классный, правда? Да ты и сама интересная штучка. А если еще и не ломака, то договоримся». Хан весьма бесцеремонно наклонился через стол к Маре, норовя поймать ртом ее губы. Руки при этом по-хозяйски потянулись туда, куда нельзя. Люку будто кипятком в лицо плеснули. Дальше он не думал. Вообще. Просто служивший предметом торга серебристый цилиндр светового меча полетел гаду в лоб. Потом голова Люка столкнулась с чем-то тяжелым и шерстистым. Лапой в уки, наверное. До оказавшегося под столом парня донеслись вопли вокруг. Желающих присоединиться к разборке оказалось до безобразия много. Но стоило Люку отплеваться от шерсти и высунуться из-под стола, как очень захотелось вернуться туда вновь. Над их столом прошел разряд плазмы из чего-то серьезного. Ссорлокка хвост хатту в коромысло. Брысь все отсюда. Люк узнал голос соседа Рудика и осторожно высунулся. Вокруг было тихо и пусто. Только пыхтел застрявший в узковатом для него окошке пузатый батон. Да тихо скулил не сумевший проскочить мимо Рудика Вуки. Тихо пятясь к их столику под прицелом тяжелой армейской винтовки. Надо иметь меткость имперского штурмовика, чтобы ухитриться тремя выстрелами никого не зацепить в такой толчее, поприветствовала спасителя Мара. Рад стараться, мэм, небрежно отсалютовал тот. Люк же бросился к выглядывающим из-за спины отставного сержанта Ларсом. Дядя, тетя, привет, с вами все в порядке? А Бен где? Здравствуй, сынок. Да что с нами-то сделается? Главное, ты цел, слава великой, запричитала Беру. А чокнутого ты не бойся, он тебя больше не тронет. На Джабу он нарвался, так что пипец котенку, как-то нехотя поддакнула Уэн, опасливо косясь на жену. Тем временем Беру принялась хлопотать возле лежащего без памяти Хана Соло. Набрав полный рот пива, она щедро прыснула им в лицо потерпевшему. После третьей процедуры тот застонал, после чего Беру сплюнула остатки и грозно обратилась к замершему Вуке. Чего застыл, как в карбоните замороженный. Бери вон салфетку и машина своего приятеля. Чем это его? Заинтересованно посмотрел на раненого Рудик. Световым мечом. Люк поднял с пола металлический цилиндр. Сдается мне, от этой штуки травмы должны получаться маленечко другими. Рудик осторожно взял меч из рук Скайуокера и, направив его вверх, нажал кнопку на корпусе. В полутьме зала вспыхнул голубой плазменный столб. Я его не включал. Сконфуженно отозвался Люк, принимая в руки вновь выключенное оружие. Забыл, не подумал даже, бывает. Рудик неторопливо уселся за стол, плеснул себе в кружку. Проследил, чтобы емкости Ауина и Хана тоже не пустовали. Тебе, кивок в сторону Соло, за ради здоровья телесного, горло промочить надо. А тебе, сосед, о здравии душевном заботиться следует. Я ж понимаю, такое пережить непросто. До этого внимательно наблюдавшая за происходящим Мара бросила тревожный взгляд на Беру Ларс. Что с вами случилось? Для Татуинской пустыни, ничего особенного, спокойно, даже величаво пожала плечами тетя Беру, а, уловив тревожный взгляд, переведенный на молча и почти без закуски пьющих мужчин, усмехнулась. Знамо дело, мужик, существо нервное. Если он стресс спиртным не снимет, у него все дела на полшестого опускаются. Мара громко прыснула после секундного замешательства. Люк и теткины слова заставили густо покраснеть. Остальные язвительную колкость предпочли не заметить. Разве что Рудик невозмутимо вернул разговор к прежней теме. По поводу неуставного применения оружия. Был у нас на корабле случай с солдатиком из какой-то помоечной дыры типа Джиды. Паренек оказался тупым настолько, что в караул его не ставили. Бласт стер в руки дать боялись. Мало ли чего в его темной башке переклинит. Поэтому его пост был на площадке, списанной на утилизацию техники. Там караульному сроду бластер не полагался. Штык ножом обходился, и тот в ножнах. Вот стоит наш Титаник мысли на посту и слышит шаги. А уж чего-чего, а уж став караульной службы ему не в головной, так в спинной мозг вдолбили намертво. «Стой! Кто идет?» — кричит. «Без толку!» Теперь предупредительный в воздух полагается. А как сделать предупредительный удар штык-ножом? Вот наш джитский мудрец и подкинул его прямо с ножными с себе над головой. Точно такой финик во весь лоб получился. И еще три шва. Но это уж Дарт Вейдер, которому в битом железе поковыряться вздумалось, небось от себя добавил. Ну, ладно, пошутковали и будет. Что, пилот, очухался чутко. Тогда поехали. Твой рыжий как раз контейнер с барахлишком погрузить поможет. Глава 4. Кража по-татуински. Что за барахлишко? Наконец отмер капитан Соло. Стандартное контейнероместо. А по весу? Представь, что стандартное контейнероместо занимает кусок карбонита. Как-то так оно и будет. Нормально. Хан Соло старательно делал вид, что все происходящее вокруг, это нормально. Именно так обычно фрахтовый договор и заключается. Весь полукриминальный опыт криком кричал о бессмысленности трепыхаться, а гордость заставляла хотя бы сделать вид, будто все вокруг происходит с его, Хана Соло, добровольного согласия. Я так понимаю, брат Рудиус, Джаббахатт решил проблему нежелательного джедая с помощью карбонита, уточнила Мара у отставного сержанта, пока Беру Ларс расплачивалась с хозяином заведения за съеденное, выпитое, разбитое, разлитое. «Правильно понимаешь, сестричка, только меня зовут Рудик. По документам, вообще-то, Руди. Но к Рудику я привык. Но, а имя Рудиус в иных мирах, типа Джиды, женское. Контейнер-то где? Прервал этот странный разговор Соло. Да вон за углом стоял, полез чесать в затылке Ауэн, глядя на девственно пустой переулок. Вот пусти Эпи в огород, поставь Дарклайтеров добро караулить. Причем тут Дарклайтер, опешил Люк. При том самом, встретили мы его вот прямо тут, на этом месте. Он сказал, что только что тебя в сомнительном кабаке да в сомнительной компании видел и вызвался присмотреть за контейнером, пока мы за тобой сходим. Я, дурак, согласился. Одному б не доверил, так он вроде в компании нормальных городских парней был. Все равно не удержался, полез смотреть, что в контейнере. Зэ-зэ, зачем фермеру джедай глубокой зэ-зэ заморозки? Рудик выглядел столь же растерянным. Может и не зачем, просто из вредности. За самогонку мамашину отомстил, опять же, какой самогон, да кабы хоть самогон, так, просто брага. Правда, целая фляга литров на 20, это уж годов 7 как было. Вызвали старую Дарклайтиху в школу, чего-то он там опять натворил, а она как раз самогон гнать наладилась. Аппарат собрала, брага подходит, моя ж, возьми, да и подшути. Мол, Бикста тут ни при чем, это тебя специально из дому выманивают. Ты уйдешь, тут-то власти к тебе нагрянут, аппарат с брагой изымут, да еще и оштрафуют, чтобы впредь неповадно было голимую севуху солдатам продавать втридорога. Поверила Дарклайтиха, и так ей жалко брагу задарма отдавать стало, что она все 20 литров в нужник вылила. А когда в школу пришла, поняла, что ее говнюк и вправду чего-то натворил. Тут она от обиды сперва на малого с кулаками кинулась, тот едва не в окошко от нее сиганул, а потом ее подучи охватило, едва откачали. Что в контейнере-то было? Не удовлетворился версией самогонной мести Люк. Говорю ж, Джабба передал Дарту Вейдеру с сувенир. Кусок карбонита, в котором Бена Кеноби зэ-зэ заморозили. С солидный такой монумент получился. Барельеф, поправила соседа Беру. Пускай барельеф, все равно гопники сперли. Бикс, не гопник. Он с повстанцами связался, нехотя уточнил Люк. Вот, а ты, Ауэн, говорил, что у нашего парня ветер в голове и шило в заднице, покачала головой Беру. Не о том говорите. Окончательно решил, что с этой безумной компанией ему по пути хан. Нам теперь надо либо быстро сматываться, пока повстанцы джедая не разморозили, и он за своим мечом не пришел, или пока Джабби не донесли, что его подарок профукали, и он нас вместо джедая в карбонит не засунул. Либо идти отнимать украденный контейнер, благо он тяжелый, и далеко едва ли уволочить успели. Наверное, надо искать, а то пропажа подарка лорду Вейдеру может не понравиться, неуверенно пробормотал Люк. Устраивать разборку с вчерашним приятелем ему казалось неправильным, но, с другой стороны, Бикс первым его подставил, да еще как. Если то, что болтают про темного лорда, правда хотя бы на четверть, то он будет только рад собственноручно прищучить джедая. Успокаивая нового знакомого, хан покровительственно хлопнул его по плечу. Люк сперва засмущался, но быстро сообразил, что для хана Соло чужих разумных не бывает. Все либо приятели, либо враги. Так ищи его теперь по всей галактике. Не по галактике, а по Татуину. Имперцы наглухо перекрыли орбиту, не сунешься. А с просеиванием здешних песков Дарт Вейдер как-нибудь справится. Если улететь нельзя, то зачем ты на рейс соглашался? Во-первых, вы сами сказали, что вам как раз к имперцам и надо. Во-вторых, чего нельзя всем, можно хану Соло, реально рискнул бы проскочить, заинтересованно посмотрела на пилота Беру. За хорошие деньги рискнул бы, не особо задумываясь, кивнул тот. Эко тебя припекло, парень, покачала головой женщина. Не только рискнул бы, но и наверняка проскочил. В голосе хана сквозила обида вперемешку с гордостью. Эдакий непризнанный гений. Только ход разговора резко сменил отставной сержант Рудик. И много в ЗЗ здешнем порту таких лихих парней, что с лордом Вейдером в догонялки поиграть согласятся. Немного, зачем врать. Кроме нас Чуи едва ли кто другой найдется. Это хорошо. ЗЗ значит, возвращаешься в контину и пьешь там пиво ровно до того момента, покуда к тебе джедай с просьбой подвести не подсядет. Соглашаешься. Везешь ровно до посадочной палубы из Ра. Поверь мне, парень, в том, что не сумел переиграть лорда Вейдера, тебя никто не упрекнет. Угу, это если парни Дона Джаббы не придут первее, сразу скис бравый капитан Соло. Проблему понял. Решаемо, я думаю. Оптимист ты, дядя. А вы что делать собираетесь? Идти к руководству порта, которое свяжется с Изром, и оттуда за мадмуазель агентом пришлют борт. Минут через 15, надо думать, Джабби о том, что про капитана Хана Ссола ему лучше забыть, позвонят оттуда же, из администрации порта, с капитанского мостика из Ра. Понял, в раз повеселел контрабандист, только джедай-то едва ли через четверть часа явится, а на контину деньги нужны, морда не треснет. Почти хором зашипело на него семейство Ларсов Скайуэкера. Лови, Мазурик, проявил совсем не фермерскую щедрость Рудик, достав деньги. Узнаю имперский флот. Вернул привычную всем развязную веселость, поймавший кредит Кухан. Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука просящего, одернула его Беру, и, повернувшись ко вдруг притихшей Мари Джет, добавила, ты, девонька, зря тушуешься. Конечно, вернуться с небось первого самостоятельного задания на контрабандистском корабле куда романтичнее, чем на присланном за тобой десантном модуле. Только, думается мне, те, кто тебя посылал, давно предпочитают эффективность эффектности. Судя по не столько обиженному, сколько растерянному лицу Мары, столь банальный способ выбраться с планеты она не то, чтобы отвергла, она о нем просто не подумала. В 17 лет простительно. Поэтому все, кто это понял, предпочли не подать вида, да и гордая Мара Джейд не позволила неловкой паузе затянуться, решительно зашагав в сторону административного здания. Остальным только и осталось, как пристроиться сзади. Как назло, никаких бюрократических, равно как и каких-либо иных препон на пути реализации плана не возникло. Представитель военной комендатуры нехотя отставил в сторону недоеденную коробку лапши быстрого приготовления и, недовольно пыхтя, сунул в считывающее устройство предъявленный Марой цилиндр. Увиденное на мониторе не заставило офицера бегать по потолку от рвения перед столичной штучкой. Судьба остывающей лапши его по-прежнему волновала куда больше, но некое закодированное сообщение на орбиту он отправил без проволочек. Ответ пришел практически сразу. Прочитав сообщение, офицер отправил визитеров на посадочную площадку и вернулся к обеду. Идти до нужной площадки оказалось не близко. Пока дошли, присланный за ними шаттл уже прибыл. Пилоты отличались редкостной неразговорчивостью, и все попытки Люка пообщаться с возможным переходом к просьбе дать порулить, заглохли в зародыше. А парень и не наглел совсем, просто волновался. Не последней причиной его тревоги стало желание Ларсов отправиться на имперский корабль. Понятно, что Рудик решил воспользоваться случаем и тряхнуть стариной, но Люк опасался, что его собственному посещению Изра воспротивятся все, от Мары до опекунов. А они, словно сговорившись, в шаттл полезли. Неужели дядя всерьез вознамерился потребовать от лорда Вейдера компенсацию за потерю имущества? Ой, что-то будет. Полет оказался недолгим. Внутри корабля они на лифте ехали да по коридорам шли куда дольше. И вот их без лишних разговоров пропустили в просторный зал, в котором с десяток человек очень важного вида склонили головы перед голограммой старца в мантии. Кто это, Люк сообразил, только прислушавшись к словам молодой девушки, примерно ровесницы самого Люка. Миниатюрная, в белом платье и со смешной прической бубликами, она буквально дрожала от гнева и возмущения, обращаясь к голограмме. «Я взываю к вам, император Палпатин, как к гаранту законности. Вы, моя последняя надежда. Это и есть упомянутая Марой да выпендривавшаяся принцесска, судя по насмешливому хмыканью стоящего рядом с девицей всемирно известного лорда Вейдера, так оно и есть. Только император повел себя куда сдержаннее своего подчиненного, ответив принцесске сухим, но величавым кивком. Я слушаю вас, дитя мое. На мою яхту совершено подлое нападение. Мы летели с дипломатическим визитом к моей тетушке на Утапау, когда во время корректировки курса возле Скарифа стали свидетелями ужасной сцены. Сир, это был настоящий космический бой. Столкнуться с таким практически в сердце империи немыслимо. Принцесса бросила сердитый взгляд в сторону Вейдера. Тот аж на миг пыхтеть прекратил от возмущения. От более внятных действий по пресечению наглой лжи его удержал предостерегающий жест императора. В результате пострадавшая продолжила. Мы чудом смогли избежать столкновения сразу с несколькими кораблями. Это было ужасно. И я, естественно, отдала приказ немедленно уходить из этого места вне зависимости от готовности расчета нового прыжка. Вот так, абсолютно случайно, мы оказались возле Татуина. И тут внезапно выяснилось, что яхту ограбили. В толчее под Скарифом кто-то проник к нам на борт и угнал спасательную капсулу. Злоумышленник на борт у королевской яхты, ужас. Злоумышленники на вас напали, а как же? Спасательную капсулу угнали, из антикварного астромеха времен войны клонов блок памяти и видеокарту вытащили. Представляете мое состояние, когда наша мирная яхта оказалась принудительно выдернута из гипера в этой криминальной клоаке, Татуине, но это оказалось только начало. Силы имперского флота, вместо того, чтобы оказать помощь гражданскому судну, учинили сущее беззаконие. По нам открыли огонь, затем ворвались, словно пираты. У вас что-то пропало? Все. Буквально все. Лорд Вейдер просто приказал столкнуть яхту в ближайшую звезду, предварительно разграбив ее, и личными вещами не побрезговал. Например, старинный кулон-яйцо с корабля работы набуранского ювелирного дома Жаберфе и Ко, подарок королевского дома на Берлие семьи Антиллесов, покрытый сусальным золотом киберсекретарь Стриро. Это только то, что эти разбойники во флотском обличии уволокли своему лорду. Чего и сколько осело по карманам прочих, я и думать не хочу. Походу меня же обвинили в государственной измене. С доказательствами, правда, так себе, но это не помешало держать меня под замком, будто это я у лорда Вейдера в вещах копалась. Люк уверен, это и есть работающая на сопротивление принцесска, и она нагло врет. При этом врет настолько нагло, что стоящий рядом с ней лорд Вейдер просто опешил. У него даже мысли немедленно разобраться с обвиненными в мародерстве подчиненными не возникло. Из ступора его императору пришлось едва ли не пинком выводить. «Вам есть что ответить, лорд Вейдер?» «Да, повелитель». Только словоохотливости принцесски ему не достало. Пришлось Палпатину вновь ситха взбадривать. Пока словесно, но от голографического изображения буквально перло все нарастающим раздражением. «Излагайте уже». Пока голограмма просто ножкой топнула от досады, только стоящая рядом с люком Мара глаз не отводила от рук императора. «Ой, кажется, искрит уже», — едва слышно прошептала она. Но тут Дарт Вейдер собрался таки с духом. Растерянность словно выключила. Наглая ложь. Все было совершенно иначе. Напоминаю вам, лорд Вейдер, речь идет о сенаторе и наследнице уважаемого королевского дома, — кашлянул Палпатин. Значит, это был бред перепуганной девицы. Тем не менее, все было совершенно не так. Летит опустошитель от Скарифа на базу, никого не трогает. Летит, значит, летит. И тут нас в гипере кто-то подрезает. В гипере? Это же невозможно. Обиженно воскликнула не подозревавшая о том, что нагло врать в присутствии императора не только наследные сенаторы умеют, принцесса. Совершенно верно, и глазом не моргнул ситх. Однако экипаж вашего мирного корвета ЦР-90, изначально ЦР-70, я думаю, сумел именно это. В результате, оба корабля вывалились у Татуина. То есть, это я сейчас понимаю, что в результате. А тогда, по непонятной причине, выскочили из гипера, и видим перед собой борт с сигнатурой сената, но без основной спасательной капсулы. На запросы не отвечает, даже после предупредительных выстрелов. Естественно, мы решили, что судно терпит бедствие либо захвачено пиратами. Проникнув внутрь, мы обнаружили в Зюзю пьяный экипаж и несущийся в разнос реактор. Экипаж эвакуировали, готовое взорваться судно утилизировали. Никаких яиц Жаберфе не видели. Доклад закончил, сир.